бросился к ней, ухватился обеими руками, встряхнул. «Мама!» Эйлин вздрогнула, неловко обхватила меня за плечи одной рукой, другой с силой провела по лицу. «Халь, получилось! Ты как? Нормально!» Она встряхнулась, с удивлением посмотрела на ладонь, показала мне. В неверном свете луны с трудом различался тонкий, по виду, словно давно заросший шрам. Только вчера его еще не было. «Пойдем домой, мам, там наши волнуются. Прибрать здесь, я вернусь и все сделаю. Пойдем». Мать заработала магическое истощение и еле передвигала ноги. Шла, с каждым шагом все сильнее наваливаясь на меня. Сам по себе ритуал не особо емкий, основная часть силы ушла на подкормку голодного мертвеца, ну и восстановиться от предварительных действий не успела. Поэтому первое, что я сделал, когда довел Эйлин до дома и сдал на руки встревоженному отцу, приказал Севу напоить маму укрепляющим. Следующий день прошел как на иголках. Мама вымоталась и спала, ее не волновало ожидание визита Авроров, в то время как остальная семья дергалась. Впрочем, к вечеру мы более-менее успокоились и занялись обычными делами. Сев бегал по округе, знакомясь с местными пацанами и их родителями, отец стимулировал нанятых рабочих, я варил зелья. Днем подремал пару часов, все-таки прошлая ночь выпала непростой, требовалось убрать следы ритуала, причем не просто спрятать предметы, засыпать яму и затереть круги на песке. Тоже устал, ночью снились кошмары, во сне мертвец вытаскивал Эйлин из круга, выпивал из нее жизнь и со зловещим хохотом набрасывался на меня. Я просыпался, шел на кухню пить чай. С кем или чем мы общались? Души действительно попадают после смерти в некий загробный мир, или древние египтяне были правы со своими кайба, отдельными частями единой сущности человека? Все-таки есть области знания, соваться в которые людям не стоит, по крайней мере, большинству из них. Да, они притягивают, завораживают, манят тайнами. Понемногу изменяют личность.